Глава 24. Топленыш, он же утопыш, он же мэн, просыпаться не возжелал. Поэтому я просто черпанул его навыков и пустил силовую волну по площади. Собирал снег, прессовал его и превращал в ледяные глыбы. Когда Пахом открыл огонь, площадь уже стала похожа на пейнтбольный полигон с кучей, пусть невысоких и кривых, но достаточно толстых ледяных глыб. Снежные крошки, которые полетели во все стороны, я тут же прихватил в облако и миниатюрной вьюгой отправил в тощих гвардейцев, все еще возившихся с пулеметом. Ледяная крошка посекла ватники, отогнав мужиков от станка. Дальше я уже не смотрел. Ушел под прикрытие глыбы, на секундочку подвис, посылая сигналы своим фобосам и стягивая их в единое целое. Офигеть! И почему я раньше так не делал? Вариантов ответа у меня было два, и они оба сводились к Ларсу Бельштейну. Женить муху с мэном, светлое и темное, было не с руки. А дедок, своей неопределившейся серой сущностью, не только идеально вписался, но и стал своего рода связующим звеном. Второй вариант, что с ним я просто стал сильнее, как одаренный, перейдя на новый уровень. Немного пугающий уровень, если честно. Это сейчас их трое, один из которых молчун. А когда их будут десятки, как у отца? Будет круто, а с побочкой по факту разберемся. Пока под рукой два живчика и ленивый утопыш. Схема экономного расхода силы телекинеза уже была отработана. Я добавил к ней лишь прыть и скорость мухи. И с этим коктейлем я аккуратно выскользнул из-за куска льда и сиганул к следующей глыбе на сближение с гвардейцами. Как говорится, взболтать, но не смешивать. Не смог удержаться, даже почти подставился. Но Пахому еще раз прилетело прикладом в нос. Я потянул винтовку на себя, выхватывая ее из рук предателя, но в последний момент отпустил, придав дополнительного ускорения. Хруст был такой громкий, что заглушил матерный вопль и новую порцию выстрелов. Меня чуть задело осколками льда, и под злорадный комментарий Ларса «А, шалабон, сила действия-то равна противодействию!» я ушел в сторону, чтобы выскочить уже с фланга. Вперед полетела новая волна от мэйна, создавший двухметровую корку льда под ногами двух уголовников, также обходивших центр площади. Я метнул биту, представляя, что играю в городки. Только я мухлевал. Уже на излете, скользя по льду, дубина вдруг резко ускорилась, подскочила и ударила сначала одного гвардейца по коленям, бросив его на лед, а потом отлетела в другого, ужалив по костяшкам пальцев. Он выронил ружье, заскользил, пытаясь удержать равновесие, а бита уже полетела в обратную сторону. А потом и я подскочил, предложив мухе проверить свой коронный в челюсть. Получилось сверху вниз на добивание. Ушибленный так и не встал. Дернулся и ткнулся носом в лед. Только кровавый ручеек потек из-под шапки. Второй не полез в рукопашную. Нырнул на землю в сторону ружья. Но сила мысли оказалась быстрее. А ружье было у меня в руках. Я выстрелил на повал, отмахнулся от мухиного «Фу, как неспортивно!» и бросился к начавшему тарахтеть пулемету. Раз правил нет, то я решил ни в чем себе не отказывать. Ни фонарного столба, ни канализационного люка после боя не будет. Брусчатка только останется, так как на совесть сделали. Участок площади под куполом, как назло, был голый, как каток. Даже мусорное ведро и нечто, напоминающее пожарный гидрант, осталось за границами. Осколки лопнувшего фонаря рухнули на пулеметчиков, добавив порезов на изорванной ледяной крошкой ватниках. Пулемет заткнулся быстро. Стоило лишь чуть-чуть развернуть патрон, чтобы заклинить ленту. Канализационный люк пригодился в роли щита. Сначала отразить выстрел, а потом и метнуть в лучших традициях Капитана Америки. Еще живой пулеметчик, весь в царапинах и кровоподтеках, выхватил револьвер, но так и не смог повернуть его в мою сторону. Сила Ларса уперлась в локоть, и мы застряли с мужиком, как два армрестлера. Только между нами было несколько метров. Сбоку за спиной послышались выстрелы. Резвая трескотня маузера и ответная пальба из обреза. Там еще трое. Надо ускоряться и бежать к нашим. Я сократил дистанцию и левой рукой перехватил вражеское предплечье с револьвером. Глянул и понял, что это что-то английское. Вроде бульдог называется. Гладкий барабан, короткий ствол и рукоятка из слоновой кости. А потом правой рукой, уже без всякого телекинеза, пробил двоечку, вывернул и, судя по хрусту, сломал руку уже бесчувственному гвардейцу. Фу, мужичье, чуть что так в морду. Прилетело от профессора, а муха заржал. Неожиданно выстрелы прекратились, и у меня аж все похолодело внутри. Я бросился через ледяные глыбы, пытаясь понять, где зажали Стечу с Захаром. Первым нашел гвардейца из старого состава, уже холодного. Дед сидел на земле, откинувшись на ледяную глыбу, и окоченевшими руками прижимал рану на животе. Голова опущена. Рядом на земле Мосинка, перепачканная кровью. Итого, минус 5. Осталось 2. Еще один из новеньких нашелся на месте, откуда стартовала наша команда. Лежал, уткнувшись лбом в землю, а рядом и частично сверху на него завалился Стеча. Успел-таки из инвиза проломить затылок врагу, но и сам отрубился. Убедившись, что он не ранен, а просто в отрубе, я побежал дальше, высматривая на снегу след от костыля Захара. И успел вовремя. Захар без крюка, протез с двумя вмятинами от пуль валялся в снегу. Сидя на земле, пытался одной рукой перезарядить обрез. Зажал двустволку между ног, пытаясь ее переломить, и матерился сквозь патрон, зажатый в зубах. Пахом выглядел плохо. На носу алела широкая ссадина, сам нос был свернут на бок, а вокруг глаз расползались синюшные кровоподтеки. С левой руки, согнутой в локте и прижатой к телу, на снег капала кровь. В правой руке он сжимал обнаженную саблю. Этакий метровый, чуть загнутый ножик. Заметив меня, он зарычал. На губах проступила пена, а в глазах можно было без словаря дворового сленга прочитать и понять всю степень ненависти, которую он ко мне испытывал. Пахом, ускорившись, подскочил к Захару и замахнулся. Я опять тупанул, ёкнул за железяку, и я вместо того, чтобы как-то оттолкнуть и вывернуть саблю, экономно расходуя силы, тупо дернул его на себя за железный костыль. И как на ледянке, но по факту без нее, протащил его на заднице несколько метров и подтолкнул себе за спину. «Ой, мата было!» Пахом, кажется, даже растерялся. То ли новые слова для себя узнал, то ли оценивал мои силы. Потряс головой, скривился, ворочая раненой рукой, но добрался-таки до нагрудного кармана и вынул бутылек с ярко-оранжевым эликсиром. Зубами вытащил пробку, залпом проглотил содержимое, побагровел и, раскинув руки в сторону, заорал, как берсерк. Я пожал плечами и, предугадывая реплики моих фобусов, пробормотал. Такой маленький английский штучка, бульдог называется. Разрядил револьвер прямо в открытую грудь беснующегося Пахома. Пахом упал после третьего выстрела. Не знаю, что он там выпил, но первые два попадания лишь заставляли его дергать плечом, допускать кровавую пену изо рта. Четвертый, а потом и пятый выстрелы стали контрольным и контрольным контрольного, от греха подальше. Если, конечно, так можно выразиться в подобной ситуации. Я бы еще стрельнул. Но в барабане оказалось всего 5 патронов. Ларс с Мухой мои действия не одобрили. Только Мэйн довольно хрюкнул и прикрыл мысленную шторку. Мол, отвалите. Я помог Захару подняться на ноги и перезарядил обрез. Выдержал пару неприятных мгновений, пока он набирал в грудь воздуха, вероятно, чтобы высказать мне все, что он думает о ледянках. Но потенциальный выговор пришлось отменить. Очнулся Стеча и стал нас выкрикивать. Я быстро пробежался по трупам, собирая трофеи. Выпотрошил подсумок бывшего владельца револьвера в поисках патронов и сразу же зарядил барабан. На стволе прочитал полустертую надпись «The British Bulldog». На рамке возле барабана была маленькая гравировка в виде пули с крылышками и аббревиатуры W&S. Под ней уже крупными буквами было выведено «Webless» и вдобавок изображение двух рук в наручниках с буквами «MP». Я так и этак покрутил револьвер, пытаясь рассмотреть отшлифованный до невозможности прочитать серийный номер. MP, насколько знаю, это расшифровывается как военная полиция. А сбитый номер говорит об обратном использовании. Но ничего темного от бульдога я не почувствовал. Даже намека не было на всю ту мерзость, которой отдавала оружие сектантов. В общем, беру. Пока арсенал восстанавливать. Я и пулемет «Максима» почти уже докатил до общей кучи, над которой, как наседка, кудахтал Захар. Но в этот момент купол задрожал. По нему пробежали короткие молнии, добавляя ему фиолетового оттенка. И он исчез. У меня чуть уши не заболели от восторженного крика зрителей. Овации со свистом. Чьи-то жаркие споры по поводу ставок и выигрыши. Просто споры. Все разом прекратилось, когда к нам выдвинулся Исаев. Не один. За спиной шло 3 молодца из его личной гвардии. И не какие-то курсанты, а настоящие бульдоги. Глядя на них, револьвер в кармане, сжатый в руке, показался игрушечным. «Браво!» — без намека на иронию сказал Исаев, хлопнув несколько раз в ладоши. «Со старой гвардией разобрались, а теперь решим мой вопрос. Я бросаю вызов Заре». «Хм, этот борзый. Пойду-ка проверю. Кажется, я спиртовку не выключил. Алхимия — дело такое, чуть не уследишь и... пуф!» — проворчал дед, и я почувствовал, что силы его закончились. Пусть Ларс и хитрил, но все-таки я его силу с момента поглощения использую. Да и Захар даже без крюка с остальным железом, не пушинка. «Пф-ф-ф», — передразнил профессора Муха, выразив не теоретический взрыв алхимии, а обычное пренебрежение. «Я с тобой, брат». «Стопэ», — покачал головой я, — «никаких больше вызовов, нам нужен диалог». «Когда правда на твоей стороне и ее готова услышать», а Исаев не стал пороть горячку и выслушал, то говорить очень легко. Я рассказывал четко, уверенно и быстро, потому что надо было совсем поскорее разделаться и мчать за Гедеоном и Банши, параллельно добив барыню. Среди исаевских бойцов нашелся какой-то шаман, почетный мужичок с кучей косичек, заплетенных разноцветными лоскутками, который выступил в роли ходячего детектора лжи. С каждым его кивком на мои рассказы Исаев хмурился все сильнее, а когда речь дошла до предательства Пахома, так вообще скривился, как от зубной боли. Я не стал ничего скрывать. Рассказал, кто убил геолога и зачем. Услышав про захоронение ученика Пересвята, Исаев так изумился, что чуть не подпрыгнул. Моментально разогнал своих людей и увел нас в здание с гербом своего дома. Привел в столовую и дождался, переминаясь с ноги на ногу, пока шаман не заблокирует окна и двери своей магией. Я пытался протестовать, давить на то, что рядом бродит барыня, что наши еще в плену, и надо скорее собирать народ и отправляться туда. Но Исаев вцепился как клешнями, дав понять, что все зависит только от нас и нашей скорости. И я постарался. Четко, даже не ожидал от себя, без витиеватых описаний выдал всю необходимую информацию перевозбужденному графу. А потом добил, отдав ему пирамидку ключ, выпавший из 13-го. «Забирайте и делайте с ним, что хотите», — сказал я и поднялся из-за стола, подхватив горсть сушек из вазочки. «Не забудьте снять все обвинения и отменить награду. И неплохо бы выплатить компенсацию», — кашлянув кулак, добавил Захар. «Мы сильно поиздержались из-за вашей ошибки». «Справедливо», — кивнул Исаев. «Сколько?» «Так». Захар приосанился и распрямил плечи, как рыба, ныряя в свою любимую воду. «Одна мосинка, один револьвер Лема». «Два», — я перебил Захара. «Две мосинки, два револьвера и двустволка. Две. Все, что нажито непосильным трудом. И отряд охотников, чтобы догнать барыню и вытащить наших бойцов». «Отряд сразу выехал, как только вы место смогли описать». Исаев улыбнулся. «Не сомневайтесь во мне. Или ты думал, что я упущу возможность поймать одну из самых разыскиваемых преступниц страны? Есть новости от отряда?» Я не стал отвечать на вопрос, потому что именно так и думал. «Не поверят, провафлят, опоздают». «Есть. Подобрали двух помятых оборванцев на дороге». Исаев приложил палец к уху, будто в гарнитуре что-то слушает, а потом пошептался с шаманом. «Уже к городу подъезжают». «Фух!» Мы выдохнули одновременно со стечей, а Захар перекрестился. «А с барыней что? Что с лагерем?» «Лагерь твои друзья разнесли в щепки. Там будто ураган прошелся», — развел руками граф. «А барыни нигде нет. Мы оставили засаду у развалин и у входа в шахту Львовых. Я собирался на поиски идти внутрь. Но с такими новостями немедленно еду обратно в карьер». «Понимаю. Так а что насчет компенсации?» «У меня с собой немного», — задумался граф. «Только походный, так сказать, арсенал. Можете из него свой пополнить. Вас проводят». На выходе из дома Исаевых я почувствовал присутствие белки. Уставший, но довольный собой зверек прыгнул с крыши, свернулся в клубок у меня на плечах и растворился в каком-то своем измерении, отозвавшись легкой вибрацией в душелове. Я мысленно погрузился внутрь фляги. Мэйн дрыхнет, у Мухи тренировка, а Ларс каким-то необъяснимым образом занял сразу два места. Его темные и светлые части все время находились в движении, напоминающие инь и янь. Хорошо, хоть сам с собой не разговаривает. А плохо то, что душелов заполнен, и никого нового сюда не подселить. И не факт, что в арсенале Исаева завалялся расширенный. Послышался топот подкованных лошадей по брусчатке, ржание и свист. Это уже банши. Фух, живы! И практически невредимы, разве что блондинка вся в грязных подтеках, а святоша уже навеселе с солдатской фляжкой в руках. «Гидеон, приветствую!» Вежливо покашлял Исаев, дав нам по-быстрому обняться и покивать друг другу без всяких там соплей, просто стиснуть локоть и моргнуть. Мол, не только верил, но и знал, что все закончится хорошо. От лица дома Исаевых приношу извинения. Чоп Заря уже восстановлен в ордене, с вас сняты все обвинения. «Компенсацию бы!» — прищурилась банши. «И баню!» «Будет!» — кивнул граф. «И то, и другое. Вы тоже меня поймите». Не хотел я его понимать. Хотел только провести инвентаризацию его походного арсенала. Мое нетерпение поддержал Захар, и нас провели к одному из бронированных фургонов. Шаман, которого к нам приставили, чтобы нажитое непосильным трудом вдруг не утроилось, распахнул дверь и лишь чуть-чуть посторонился. Интересное у Исаева немного. Страшно представить, что у него в основном инвентаре. У меня глаза разбежались, и я будто вернулся в свой первый день в Белом Яре, когда в оружейный магазин там зашел. Аккуратными ровными рядами в специальных креплениях на красном бархате на каждой стене фургона висело оружие. А в центре, судя по штампам, стояли ящики с патронами и гранатами, плюс маленький стальной куб с эликсирами, заменявший походный холодильник. Из фургона прям шибануло магией, силой и запахом оружейной смазки. На левой стене висел огнестрел. Отдельные экземпляры с серебряной отделкой, ружья и пистолеты. Каждый на своих креплениях, а на полу ряд винтовок в вертикальных ячейках. На дальней стенке фонари и огневики разных типов и размеров, от стандартных зипа до ловушек в духе охотников за привидениями. Правую стену оставили под холодняк, а на полу лежала привычная связка осиновых кольев. Пока я залипал, мимо меня пошли чоповцы. Слева стеча задел плечом и потеснил в сторону, а справа банши оттолкнула обратно. Даже Гидеон проскочил внутрь и успел что-то кинуть Захару. Похоже, каждый знал, что именно ищет. Стеча также первый выскочил обратно. В руках у него был еще один маузер, приклад к нему, несколько коробок с патронами и что-то похожее на ремкомплект для оружия. Банши назад не полезла, но оккупировала ящики со взрывчаткой и набивала свои пустые подсумки. Гидеон не стал мудрить. Взял себе такой же револьвер Лима, какой потерял, и точно такой же выдал Захару. Давно пора. Тут хотя бы 9 патронов, плюс один с дробью. И не нужно ждать, пока железяка обрез перезарядит. Шаман все тянул голову и кхекал каждый раз, когда руки чоповцев тянулись прихватить лишний эликсир или коробку патронов. Начал даже демонстративно задвигать дверку, как в театре, озвучивая нам первый звонок. Я все еще колебался. Винтовку взять. Типа дальний бой. Так еще попадать нужно уметь. Наганы, чтобы палить по-македонски. Так бульдог вроде уже карман оттягивает. Винчестер со скобой, чтобы как на Диком Западе. Калибр там маловат. Опять двустволку. Сразу 3 на меня смотрят. Соревнуюсь между собой отделкой и гравировкой. Произведение искусства, а не стволы. По здешней классификации, если не эпические, то особо редкие. Шаман еще немного сдвинул створку. Я залез в фургон, прошелся вдоль бортов, повздыхал и прошелся обратно. А потом увидел его. Вряд ли сильно старая модель с историей, но исполнен он был на высочайшем уровне. Классик для моего старого мира и нечто экспериментальное для нового. Но левый, чуть ли не в смазке. Тоже винчестер, но уже помповый дробовик. Приклад из темного дерева. Такая же, только рифленая накладка на помпу. Сверху ствол прикрыт перфорированным кожухом. Ствол по длине, как у моей старой двустволки. Не обрез, конечно, но ухватистый. Да и приклад потом можно будет отпилить. Окопное ружье винчестера? Рядом со мной возник Исаев. Сам еще не пробовал, но за океаном он сейчас у каждого третьего охотника. Отличный выбор, кстати. 5 зарядов на 20 метров валит, будь здоров. Штык к нему возьми еще. Это уже местные кузнецы справили. Эффект, как от серебра. Исаев протянул мне штык. Не шило, а полноценный длинный нож. И начал нагружать меня патронами, скомандовав, чтобы я сложил руки перед собой. Пара пачек зажигательных, одна с серебром и еще одна каких-то особых. Чуть ли не шляпки от гвоздей вперемешку с обрезками монеток. По крайней мере, я так понял по рисунку. «Поехали со мной в карьер. Помощь мнемоника мне пригодится в гробнице», — сказал граф, запихивая мне в карман несколько маленьких эликсиров с энергетиком и ночным зрением. «Не, у меня дела в Белом Яре. а потом в столицу надо, — ответил я. Набегался я что-то уже по пещерам. Хотя интересно было, что же там захоронено. Давайте я вас найму. 20 000 и рекомендации московскому отделению ордена. 50. Рекомендация и поручиться за нас в московском банке и у судебных приставов. Довольно бесцеремонно влез Захар и подмигнул Исаеву.